ветер молчит. Упал белой чайкой на дно. Штиль наш корабль забыт. Один в мире скованным сном. Между всех времен без имен и лиц мы уже не ждем, что проснется бриз. Штир! Сходим с ума! Жара под плечо нас мороз!